«Сними шлем, может, обнаружишь там свои мозги. Я слышу звуки с той стороны». И маг указал рукой в открытый проем. Теперь, когда стихло эхо, резкие крики и бряцание оружия стали отчетливее. Карамон и Стурм разом обнажили клинки. Рейстлин потянулся к висевшему на поясе мешочку. «Думак», — прошептал он, отчего хрустальный шар на его посохе погас. Теперь путь им освещал лишь факел Соломница. «Ну и зачем ты это сделал?» — поинтересовался рыцарь. «Поистине на тебя нельзя полагаться». «Не стоит уведомлять врагов о том, что ты волшебник», — тихо отозвался Рейстлин. «Ну, конечно, ведь для этого ремесла нужен покров темноты и тайны», — завел старую песню Стурм. «Отлично, давайте вы двое, сорвите его», — проворчал Карамон. Трое путников замерли перед открывшимся проходом, прислушиваясь к звукам битвы, шедшей где-то вдали. «Тайны этого места прельщают не нас одних», — наконец выговорил рыцарь, поводя затекшими плечами. Рейстлин нахмурился. «Я пойду и выясню, что там такое, а вы можете остаться здесь». «Нет», — заявил тотчас Стурм. «Мы отправимся вместе». С факелом в одной руке и с мечом в другой Светлый Меч осторожно вошел в проем. Маг, скептически покачав головой, двинулся вслед за ним. Замыкал шествие Карамон, то и дело опасливо оглядываясь. Шагая по темному тоннелю, Тассельхоф Непоседа заключил, даже если больше никогда в своей жизни он не увидит горы, то ничуть не расстроится. Путешествие вглубь скалы, да еще по потайному ходу, сулило уйму всего интересного. Он с нетерпением ожидал какого-нибудь, хоть самого замшелого, скелета древнего воителя, вылезшего из-за угла, чтобы удушить их обоих. Ну или, может, на худой конец злобной нежити, мечтавшей высосать из них души, или что там еще нежить обычно высасывает из людей. Тика же, напротив, вовсе не находила путешествие таким многообещающим. Она нервничала и казалась совершенно подавленной, чем очень удивляла Кендера. Тас посчитал своим долгом поддержать бодрость ее духа всякими страшными, жуткими и леденящими кровь историями про разнообразнейших монстров, обитающих в потайных ходах под горами. Но рассказы эти, однако, от чего-то не произвели желаемого эффекта и, казалось, только глубже ввергли Тику в пучину тоски и отчаяния. Один раз она даже развернулась, вознамерившись, очевидно, шлепнуть вдохновенного рассказчика, но Тас, привыкший к подобному неучтивому обхождению, ловко увернулся. Тему разговора, правда, он все же решил сменить. «Как ты думаешь, Тика, сколько мы уже идем?» «Несколько недель», — буркнула девушка. «А я думаю, только несколько часов». «Да что ты говоришь?» — раздраженно отозвалась она. «Говорю, что это ужасно скучно», — без тени смущения отозвался Кендер, пнув валявшийся на полу камешек. «А у нас осталась еда?» «Да ты же только что ел!» «А кажется, будто это было давным-давно», — Тас махнул рукой. «Ты же сама говоришь, что мы идем несколько недель». «Да умолкни ты!» И тут Тика застыла на месте. По тоннелю прокатился грохот, со стен посыпалась пыль. Это длилось несколько жутких мгновений, а затем все внезапно стихло. «Что? Что это было?» — дрожа поинтересовалась Тика, нервно накручивая на палец кудряшку. Тас немного поразмыслил. «Думаю, это Сталик Майт», — ответил он, понизив голос. «Что это еще такое?» — шепотом спросила Тика, трясясь так, что факел у нее в руках выплясывал некий замысловатый танец. «Сталик Майт», — спокойно повторил Тас. «Я слышал множество историй про них. Они живут в пещерах и страшно свирепы. Извини за жестокую правду, но ты должна приготовиться к худшему. Тот звук, что мы слышали, это, наверное, Сталик Майт растерзал Карамона». «Нет, только не это!» — воскликнула Тика. «Не верю!» Внезапно она замолчала и подозрительно поглядела на Кендера. «Подожди-ка, что-то я никогда ничего не слышала об этих Сталик Майт. Тебе, Тика, нужно больше общаться с людьми, ты стала настоящей затворницей». «Да ты имеешь в виду сталагмит!» Девушка рассвирепела, едва не отходив Кендера факелом. «Так я об этом и говорил», — обиженно пробурчал оскорбленный до глубины души Кендер. «Сталагмит встречаются только в пещерах». «Сталагмиты — это каменные наросты, болван! Ты что, решил напугать меня до смерти?» И она взволнованно утерла пот со лба. «А ты уверена?» Расставаться с таким замечательным образом, как свирепый сталагмит, Тасу от чего-то вовсе не хотелось. «Да, уверена». Голос Тики звучал чрезвычайно сердито. «Ну хорошо, но если этот шум издал не Сталик Майт, пожирающий Карамона, то что же тогда?» — резонно поинтересовался Непоседа. Тика не знала ответа на этот вопрос и предпочла бы не узнавать вовсе. «Может, нам стоит повернуть назад?» — спросила она, в сотый раз оглядываясь. «Там мы уже были, Тика», — возразил Кендер. «Мы знаем, что сзади масса темнющей темноты, а вот что ждет впереди, неизвестно. Может, каменный нарост и не съел Карамона, но все же он и его братец запросто могли попасть в какую-нибудь переделку и нуждаются в нашей помощи. Представляешь, как это будет чудесно, если мы, ты и я, спасем Карамона и Рейстлина? Тогда-то они нас зауважают. Никто не будет больше меня дергать за волосы или бить по рукам всего лишь за желание потрогать этот дурацкий посох». Девичье воображение тотчас услужливо нарисовало образ Рейстлина, униженного и жалкого, рассыпающегося перед ней в благодарностях за спасение его жизни и крепко обнимающего ее Карамона, который вновь и вновь повторяет, как он гордится своей Тикой. В кои-то веки непоседливый Кендер оказался прав, позади них оставалась только темнота. Испуганная, однако настроенная вполне решительно, девушка зашагала вперед вслед за радостным Тассельхофом, который искренне надеялся на ошибочность предположения Тики насчет Сталикмайт.